Глава третья. Трезво, рассудительно, и я правда хочу ляпнуть. Да как скажешь. И забыть ее, как всех предыдущих баб. Но язык не поворачивается. Мешает что-то, может, ком застревает в горле или на меня нападает голосовой паралич. Но явно не из-за того, что смотрю на нее такую растрепанную, взъерошенную и с покрасневшими глазами. Настоящую, с неподдельными эмоциями, живую, так что аж в груди царапается дикий зверь, прорываясь прямиком через густые заросли к сердцу. Ну что тут сказать, нравится она мне, как внешне, так и в постели. Вот черт, Соня, где ты была, когда я еще верил в искренность женщин? Сейчас не верю ни одной, и тебе в том числе. Скользкая ты, Волкова, и хитрая, как лиса. Просто молчу, и она тоже. Напряжение в номере такое, что кажется, чиркни спичкой, и все взлетит на воздух. В итоге Соня громко шмыгает носом, неловко касаясь щеки и стирая упавшую слезу. Выдавливает из себя, будто на последнем дыхании. Спасибо за компанию. В этот момент я непроизвольно подаюсь вперед, будто хочу перехватить ее за тонкое запястье и не пустить к двери. Но пальцы сами собой сжимаются в кулак, впиваясь в простыню так сильно, что костяшки белеют, а ткань жалобно трещит. Хочется рявкнуть, остановить ее, сказать что-то, что угодно, лишь бы она не уходила с таким выражением лица, будто я ее только что собственноручно уничтожил. Но я замираю. Голосовые связки будто онемели, не давая вырваться ни единому звуку. Девица сразу скрывается за дверью, оставляя после себя двоякое впечатление. Да, я отомстил Волкову, но почему нет больше прежней уверенности? Вчера я себе так красиво придумал, как в самых сочных красках расскажу рогоносцу, что вытворял с его женой. И сразу представил, как упоительно буду смаковать злость на лице Игоря, как после уйду с ликованием и чувством собственного удовлетворения. А сейчас гляжу на захлопнувшуюся дверь и просто машу рукой. Нет, такая месть совершенно не годится. Да почему именно сейчас? Рычу в отчаянии, стоя на обочине возле своей тачки. Между полем, в котором, кажется, пасется баран, и дорогой, по которой за последние 20 минут прошла лишь одна долбаная корова. А моя дорогущая, но такая ненадежная машина, тупо решила, что ей, как и мне, пора отдохнуть от работы. Ну, спасибо. Ругаю ее и с досадой бью носком ботинка по колесу. Ты не могла потерпеть хотя бы до нормального населенного пункта. Если бы кто-то сказал мне, что однажды я окажусь в глубокой заднице цивилизации, где даже навигатор молит о пощаде, я бы посмеялся от всей души. Но что мы имеем? Я в глуши, связи ноль, а из-под капота валит белый дым. Такой густой, что я почти надеюсь увидеть, как из облака выйдет джин и спросит: «Чего желаете, хозяин?» И я бы такой: «Новый двигатель и тонну душевного спокойствия». Но, увы. Вместо этого бегаю, как идиот, от дерева к дереву с высоко поднятой рукой, ища хоть какие-то проблески связи. Дорогая кожа туфель, за которую я отдал целое состояние, на глазах покрывается слоем серой пыли, а солнце печет так, будто решило поджарить меня заживо прямо здесь, среди коровьих лепешек. Да где я, черт подери? Тачка, что едет прямиком ко мне, сначала кажется миражом в большом воображении, но когда она останавливается и оттуда вываливается пухлый мужичок, я на радостях забываю обо всем. «Мужик!» – ору, махая рукой, чтобы он не свалил раньше времени. Подбегаю как раз в тот момент, когда он с сочувствием рассматривает дым, все еще валящий из-под капота. Качается вздохом головой, но я и сам понимаю – дело труба. Качается вздохом головой, но я и сам понимаю – дело труба. «Тут есть поблизости автосервис?» – выпаливаю обреченно. Кивает с усмешкой, уже протягивая мне трос для буксировки. Как оказалось, автосервис тут один, но когда мы приезжаем и я осматриваюсь, тупо стану от неверия. Это не сервис, а самая настоящая собачья будка, где старик с усами, похожими на две поникшие гусеницы, ковыряется в настолько древней тачке, что, по моим расчетам, на ней еще в прошлом веке нужно было поставить крест. Выбора нет, доверяю ему свою ласточку, скрипя сердце. Посмотрев оценивающе, дедок ляпает совсем не то, что я ожидаю услышать. «Оставляй. Завтра-послезавтра починю». «Завтра или послезавтра?» Плечи опускаются от безысходности, а мое душевное спокойствие, невыпрошенное у джина, летит прямиком в пропасть. Тонкая рубашка уже неприятно прилипла к спине, а воротник давит на горло не хуже удавки. «А где мне тут?» – спрашиваю, уже морально отключаясь от реальности. «Переночевать. Тебе как? С комфортом или сарай сойдет?» – смотрит глумливо и пальцем поправляет левый ус. С комфортом. Стану уже, представляя себе халупу на курьих ножках. Есть тут ферма, как там Сонька ее называет? Это Эко, щелкает пальцами, но вспомнить слово не может. Ай, короче, мини-отель «Солнечная долина». Не слушаю остаток, цепляю важное. Отель. Хоть что-то приятное за последние несколько часов. Это все понятно, а как мне такси вызвать? Кручу телефон в руке, но сети по-прежнему нет. Такси. Смеется старик и тут же добавляет с юмором. Такси тут такой же миф, как и качественный асфальт от мэра. Дороги тут и правда такие, что даже ад бы позавидовал. Хватаю сумку и, оставляя старику ключи, плетусь пешком в отель. Уже на половине пути проклинаю всех на свете. И свою командировку, в которую зачем-то лично напросился, и тачку, и деда из автосервиса, сказавшего, что тут идти 5 минут. Я уже час плетусь, посылаю недовольство прямиком в космос, и, о чудо, мои молитвы услышаны. Впереди красуется вывеска «Солнечная долина». Билборд обещает мне 5-звездочный отель и комфортный отдых. Я уже представляю себе прохладу кондиционера и вышколенный персонал, но реальность бьет под дых. Прохожу вереницу домов и, наконец, выхожу на главную дорогу. Ну, дорога ее можно назвать с натяжкой, но все же асфальт тут есть. И хоть убей, не вижу отеля. По указанному адресу за низким забором просто белый двухэтажный дом с верандой. Да, красивый. Согласен, лучший из всех, что я видел в этом богом забытом месте, но на 5 звезд он тянет так же, как этот поселок на Лазурный берег. Чувствую, как внутри закипает бешенство. 5 звезд, комфорт, передо мной обычный частный дом. Я уже почти вижу эту Соньку. Наверняка какая-нибудь доярка в цветастом платке, которая предложит мне парное молоко вместо нормального кофе. «Ну, держись, Сонька!» Цыжу сквозь зубы, толкая калитку. «Сейчас ты узнаешь все, что я думаю о твоем маркетинге». Осматриваюсь, оцениваю придирчивым строительным взглядом. Дом хоть и старый, но милый, с аккуратно пристроенной к нему верандой из сруба. Хмыкаю от внезапной мысли, которая выстреливает в голове, словно пуля. Веранду будто построили эльфы, подсевшие на инстаграмный уют. Там же стоят плетеные кресла, на которых небрежно валяются пледы. Смотрится гармонично и мило, как картинка в Пинтерест для вдохновения. И запахи такие, что по щелчку пальцев мысленно возвращают в детство, на каникулы к бабуле в деревне. Ароматы свежего хлеба, сена, яблок и чего-то травяного. Что поразительно, дышится легко и глубоко, даже несмотря на явный запах животных. Но я все еще скептичен и раздосадован. Где мой обещанный комфортный отдых? Это и есть отель? Хмыкаю, не решая сделать и шага. Может, переночевать в тачке? Мысль близка к абсурду, но я уже готов сбежать. Не успеваю. Дверь открывается, являя взору хозяйку отеля. Замираю в неверии, пока она спешно идет ко мне, одетая в нелепый джинсовый комбинезон с дыркой на левой коленке. Встает рядом, улыбаясь настолько открыто и приветливо, что я воздухом давлюсь. Да ну нахрен! Волкова! Почему она здесь? Это вы тот столичный гость, у которого машина сломалась? Блымает глазами, как аварийка, а я не могу выдавить и слова. В ее омутах 0 узнаваемости. Я выдавливаю, а она кивает. Замечаю, что волосы собраны в небрежный пучок, а щека перепачкана мукой. Домашняя и уютная настолько, что так и тянет крепко обнять. Но я вовремя останавливаю себя от опрометчивых решений. Отлично. «У меня как раз свободно», — хлопает в ладоши все с той же улыбкой, от которой мне уже не по себе. «Я Соня, а вы?» «Нет. Погодите-ка. Это шутка такая, или мы играем в потерю памяти?» «Марк Викторович», — стреляю в нее обвинением, а она лишь кивает. И смотрит равнодушно, как на пустое место. В лучшем случае, как на курьера, который долго вез ее посылку, с некоторой долей раздражения. «Охренеть просто! Почему я помню Соню Волкову даже спустя 6 лет?» А она так легко забыла, что изменила со мной мужу. Или мужиков было настолько много, что всех не запомнить? Ну, я помню слухи о том, что Волков развелся и оставил жену ни с чем, но как-то раньше не придавал этому значения. В наших кругах вечно ходят сплетни, и далеко не все они правдивы. Большая часть — пиар и привлечение внимания. В любом случае, мне незачем с ней нежничать, поэтому ожесточаюсь, превращаясь в ледяную глыбу. Что-то я не вижу здесь 5-звездочного отеля, как дерзко указано на табличке. Кривлюсь, снова осматривая дом. Захудалый домишко и двор полный живности тянут разве что на 2 звезды и те с натяжкой. А туалет-то хоть у тебя есть, хозяйка? Что вы, Марк Викторович? Притворно машет она рукой и выдает милым голоском. Есть, конечно. Вон там, деревянная конструкция за сараем. Сами найдете или вас проводить? Я, как последний идиот, слежу за направлением ее руки, издеваешься. Рычу, как пес на цепи, а нахальная баба лишь пожимает плечами. Ну что вы, как можно с дорогим гостем? И все это так приветливо, что аж тошно. Или это рвотный рефлекс из-за стойкого запаха навоза?